фашист. Он один. Отсюда и месть. Остался еще подпольный фашизм, предатели из наших. Всякая сволочь, которая... В общем, хочу трудного и опасного дела. Полезного. Зачем же вы в железнодорожный техникум поступили? А куда? У меня всего 9 классов. Хотел на юридический в университет, на режиссерский в театральный. Даже заявление не приняли. У вас есть любимая девушка? Да. Людмила Фридман. С родителями ее знакомы? Я часто у них бываю. Расскажите о них. Они евреи? Отец, а мать русская, Елизавета Сергеевна, домохозяйка. Яков Михайлович — закройщик, в швейной мастерской работает. Сестренка есть, в школу ходит. А у вас из родных? Никого. Где-то живет тетя, мамина сестра, но я не имею с ней связи. Почему? Они не любили друг друга. Мама и она... Отчего? До войны это случилось. Мама рубила кости для студня, а рядом тетя стояла, и ей в ногу отлетел кусочек. Вот такой. Через неделю нога покрылась какими-то пятнами. Вскоре получили от тети письмо с проклятиями. Вы пьете? Бывает, на вечеринках. А отец пил? Нет, никогда. Вы, я заметил, не очень охотно говорите о нем. Не ладили? Да нет, просто... Понимаю, простите. Мужчина поднялся, подошел к секретарю, что-то шепнул ему. Тот вырвал лист из большого блокнота, положил на край стола. «Пишите заявление, Виктор. Садитесь сюда». Так родился первый в моей жизни серьезный документ. Начальнику Ленинградского управления Министерства государственной безопасности СССР от Кострова Виктора Александровича, 1926 года рождения, урожденный города Ленинграда, член ВЛКСМ с 1943 года. Заявление. Прошу зачислить меня в органы государственной безопасности в качестве курсанта оперативной школы. Хочу посвятить свою жизнь борьбе с врагами Родины. В. Костров. 2 марта 1946 года. Лист 5. Имя Люся Фридман ассоциируется у меня с ожогом. Ленька влетел ко мне часов в 5. Я только что вернулся из техникума и жарил на плитке макароны. Ну, знаешь ли, вместо поисков любви он жарит мучные трубочки. В тебя влюблен экземпляр неизмеримой красоты. Богато, сказочно. Монте-Кристо в сравнении с ней жалкий бродяга. И самое главное, ее особняк в четверти лия. Точнее... Трамвайная остановка твоей берлоги. Ленька всего месяц в Ленинграде. Его эвакуировали во второй день войны, и там, в далекой и сытной Туркмении, Ленька вырос, закончил 10 классов и избавился от прыщей. Сейчас дает экзамены в театральной и крайне успешно. Ленька очень фасонит этим и не очень искренне сочувствует мне, у которого даже заявление не приняли. Костюм на Леньке шикарный, серый, с искрой. Галстук бордо и новые американские туфли с медной пряжкой. Быть должны мы у них в 19:00, но будем в 19:10. Приходить вовремя — плохой тон. Ты не реагируешь? Я посыпаю сахарным песком макароны и думаю о другом. Он везде и всем называет меня другом. Все время, как приехал, твердит о дружбе и жалуется, что в изгнании был один. Но почему все-таки он Ни разу не спросил, как я жил тут, как умерла мама, что я думаю делать. Вот и сейчас.